901. Гуру. Хорошо надо чувствовать в себе силу сознания того, что в любой момент может отказаться дух от чего угодно, от всего, даже самого близкого, ценного и дорогого. Можно и должно в себе чувством привязанности к вещам и людям овладеть полностью. Тогда не страшна и утрата. И не только не страшна, но и невозможна. Теряем лишь то, что страшно боимся утерять. Но победив чувство привязанности, власть приобретаем над тем, к чему привязаны были. Можно представить себе, что потеряно все, но сила духа осталась неуязвленной, могучей и мощной. Это и будет победой. И тогда утраченный возвращается старицей. В этом тайна умения удержать около то, что дорого сердцу. Так можно убедиться еще раз, что жизненные испытания очень обогащают сознание, ибо приносят великие ценности духу и опыт руке.